Глава третья. Как только действие алкоголя ослабло, Эвелин спустилась вниз в таверну и поела. Потом приняла ванну, переоделась и завалилась на кровать в надежде поспать. Голова от такого большого количества выпитого не болела. И воительница в очередной раз воздала хвалу своим предкам. Ведь помимо особой физической силы и выносливости, кайми отличались стойкостью к отравляющим веществам, к которым, несомненно, относился и алкоголь. И хоть пила Эвелин крайне редко, но все равно считала это свойство весьма полезным. За окном уже потемнело, а спасительный сон к ней так и не пришел. Вчера и сегодня смешались и сложились воедино, принося с собой грусть. Проклятая записка. Или благословенная. Все началось с нее. Знать бы еще, кто этот таинственный благодетель. Эвелин вспомнила аккуратно выведенные строчки. Вспомнила. Она уже навряд ли сможет их забыть. Они были выжжены в памяти клеймом. Почерк явно не мужской, слишком красивый и старательный. Воительница стала перебирать в уме женщин, которые могли бы так изящно и поэтично написать. «Ах ты, черт!» — воскликнула Эвелин и стала бегать по комнате, натягивать на себя костюм. Лесли подхватила настрой хозяйки, воспринимая как игру, и стала носиться следом, путаться в ногах. Когда в очередной раз Эвелин споткнулась о свою собаку и чуть не упала, то подбежала к двери и широко распахнула. «Жди внизу!» – скомандовала женщина псу и потянулась за сапогами. Лесли с радостным лаем умчалась вниз. Застегивала куртку, как и крепила меч, Эвелин уже на ходу, быстро спускаясь вниз. В отличие от Лесли, ласточка была не рада внезапной ночной прогулке. И упрямо мотала мордой, и фыркала, словно переминалась с ноги на ногу и не давала крепить седло. Женщину мало интересовали желания ее лошади. В иной раз воительница угостила пту кусочком сахара или яблочком, но сейчас желание подтвердить свою догадку жгло, гоня вперед. «Если не встанешь спокойно, то возьму другую лошадь, поняла?» Пригрозила она и не сильно шлепнула ласточку по заду. Лошадь сначала потянулась к хозяйке, намереваясь ее укусить, но, получив щелчок по морде, присмирела. Еще пару минут, и Эвелин вывела ласточку во двор. Ночь сделала улицы полупустынными, что позволило женщине выбраться из жилых кварталов верхом, пустив лошадь в галоп. Городские патрули не жаловали подобное, и Эвелин знала, что завтра за это получит выговор от комиссара. Рыжеволосую наездницу и мчащуюся следом такую же яркую собаку уже узнали все местные солдаты, охраняющие ночной покой Кравина, поэтому соврать и сказать, что это была не она, не получится. Нужный ей дом находился за пределами города на опушке леса. Одинокое строение всем видом говорило, что живущий здесь человек общество не ищет. А острые колья забора добавляли, что и не одобряет внезапного вторжения. Эвелин резко затормозила, спрыгнула, в спешке накинула поводья на один из кольев и затянула узлом. «Охраняй!» – приказала воительница, подбежавшей Лесли, и указала на ласточку. А сама помчалась за дом, куда звали ее виднеющиеся голубоватые отблески магии. Во мраке ночи светловолосая Магнесса стояла и на вытянутых руках удерживала в воздухе призванную водную сферу, которая слабо поблескивала, освещая пространство. Исходящие от сферы голубоватые волны были подобны дыму и придавали девушке еще более чарующий образ. Эвелин хотела позвать Магнессу, но вместе с тем и не могла отвести взгляд. Девушка и ее магия были прекрасны и казались чем-то неземным, хотя, возможно, так и было. Не отрывая взгляда от сияющего шара, девушка заговорила. Ее нежный мелодичный голос был таким же чарующим, как и творимая здесь магия. «Как резкий свет в ночи, так правда бьет порой. Ведь страшно потерять, но горько сохранить. И выбор предстоит тебе совсем непрост. Или тьма, что ложь несет, или свет, что дарит боль». Магнесса опустила руки, а затем щелкнула пальцами. Шар с тихим хлопком взорвался, осыпаясь миллионами мельчайших брызг на землю. Девушка подняла на воительницу свои прекрасные карие глаза и добавила. «Прости, дорогая, я сделала выбор за тебя», а затем прошептала. «Уж лучше море слез, чем океаны лжи». Распахнула объятия, ласково проговорила. «Иди сюда». Эвелин всего пару мгновений стояла и смотрела на нее. А потом сорвалась с места, подбежала и сходу заключила ее в объятия. Слезы текли по щекам, всхлипы вырывались из груди, превращаясь в рыдание, которое остановить уже не могла, да и не хотела. В нежных объятиях подруги Эвелин оплакивала свои разрушенные надежды о нормальных отношениях, о доме, где будет место человеку, на которого она могла бы положиться, и который стал бы ей опорой, спутником. О большем не мечтала и не загадывала, но не сбылось даже это. А если верить словам Рокфорса и Кассии, то уже и не сбудется. Ничего не сбудется, может и правда слишком поздно. Магнесса прижимала к себе Эвелин и гладила по голове до тех пор, пока рыдания не стали тише. А потом аккуратно отстранилась, взяла ее за руку. «Адель!» — хриплым от плача голоса произнесла воительница. «Давно ты знаешь?» «Давно», — печально ответила Магнесса. Я случайно подслушала его разговор с торговцем в одной из лавок Кравина. Он покупал подарки для жены и сына. Но выследить его дом – дело несложное. Адель повернулась и ласково коснулась ее щеки, стирая слезы. Все это время я сильно мучилась и не могла решить, как поступить. Но когда ты стала все чаще говорить про переезд в Налию и возможность жить вместе с ним, то поняла, что дальше тянуть нельзя. Я боялась, что потом станет только хуже, что ты еще больше привяжешься к нему. Эвелин любовалась красивым лицом Магнессы и понимала, что даже если б захотела, то не смогла бы рассердиться за вмешательство в свою личную жизнь. Резкий порыв ветра поднял их волосы, играясь, прерывая теплоту взгляда и тихую печаль момента. Воительница заметила, как ночная прохлада оставила на обнаженных участках тела Адель мурашки, и тихо сказала: «Пойдем внутрь, холодно. А ты в легком платье, заболеешь еще». Магнесса слабо ей улыбнулась и повела за собой. Зайдя в дом, Эвелин скинула сапоги, села в свое любимое кресло, которое всегда занимала, когда приходила в гости к подруге. Адель поставила кипятиться воду, а потом принялась неторопливо расставлять посуду, нарезать фрукты и выкладывать на тарелки. Эвелин с улыбкой наблюдала за ней, и в душе разливалось спокойствие. «Адель... ее собственный островок мира и гармонии. Удивительная дева, которую посчастливилось когда-то встретить на пути посреди леса и спасти от монстров. Их дружба стала впоследствии бесценным даром для Эвелин. Когда Адель перебралась поближе к Кравину, восторгу воительницы не было границ. «Ты мое личное сокровище», – расчувствовавшись, произнесла Эвелин, смущаясь собственных проявлений привязанности. «А ты мое». Адель подняла на нее сияющий мягким светом понимания взгляд. Заваренные травы ромашки, мелисы и чабреца источали дивный аромат, добавляя покой в мятежную душу Эвелин и располагая к тихим беседам. Воительница пересказала встречу с Рокфорсом, с удивлением отмечая для себя, что по мере окончания рассказа ей становилось легче. Остался лишь горький осадок от его слов и сомнения, которые до того момента никогда не терзали ее. «Думаешь, уже слишком поздно?» — спросила Эвелин, приоткрывая ей свою душу. «Я уже не встречу никогда человека, которого полюблю и который полюбит меня». «Это только Создателю решать, дорогая», — пожала плечами Адель. «Нам не дано знать, когда настигнет нас любовь. Но если это случится...» то пусть она не станет для тебя проклятием, а будет взаимной. Грустно звучит. Воительница даже поежилась от обреченности, прозвучавшей в голосе подруги. Возможно. Она отвела взгляд и стала рассматривать лепестки цветков, что плавали в чашке. Эвелин вдруг широко улыбнулась, вспоминая. «Знаешь, я никогда тебе не рассказывала, но был у меня однажды случай. 10 лет назад плюс-минус пару лет. Я была проездом в Трикании, раньше там часто бывала. оттуда ближе к гиблому лесу. Так вот. Давно было, но тот день запомнился. Я остановилась у одной из таверн, спешилась. Подбежал мальчишка, чтобы забрать мою лошадь, напоить ее и пристроить на ночлег. Я отдала поводья и остановилась подождать, пока он ее уведет, но... Он все стоял и смотрел на меня, не отрываясь. Я взглянула на него, пытаясь понять, что случилось. Наши глаза встретились, и ты не представляешь, что я там увидела. Целую вселенную. В то мгновение я была для него целой вселенной. Это было так странно и так приятно. Запал Эвелин резко пропал, и она грустно выдохнула. «Наверное, вот такого обожания я потом всю жизнь искала, да и сейчас ищу. Но так как он на меня больше никто никогда не смотрел». «А может, ты просто не замечала?» — тихо сказала Адель, подвигая тарелочку с нарезанным яблоком. «Ты не понимаешь», — проворчала Эвелин. В его глазах светилось столько чувств, которые вспыхнули в то мгновение, когда он взглянул на меня. Скорее всего, я для него стала первой любовью. И не нужно было слов, чтобы понять это. «Почему же я понимаю?» — мягко ответила Магнесса. «Серьезно?» — заинтересовалась Эвелин. «Слушай, а почему мы никогда не говорили о тебе?» «И все эти разговоры звучат так, словно ты несчастна. Влюбилась в кого-то без ответа. Неужели на свете есть кто-то, кто не оценил красоту твоей души и тела?» «Ха-ха-ха, не придумывай!» Мелодично засмеялась Адель и накрыла ее руку своей, чуть сжала, приободряя. «Допивай чай и ложись спать. Небось, со вчерашнего с ума сходишь, вот и не смогла отдохнуть толком. А я приведу Лесли и пристрою ласточку. Чего им во дворе сидеть, ночью порой волки приходят». «Почему не сказала?» — воскликнула обеспокоенно Эвелин. «Потому что это не важно». Адель щелкнула ее по носу и поднялась из-за стола. «Я Магнесса и могу сама справиться со всем. Пей, я скоро вернусь». Оставшись одна, Эвелин снова провалилась в задумчивость. Но мысли ее теперь занимал не Рокфорс, а новое увлечение сестры — отец Джеймс. Его назначение главой церкви выглядело очень подозрительно. Да, у пастора всегда в помощниках было несколько служителей, но это применимо для обителей в крупных городах с большим числом людей. Кравин же в подобную категорию не попадал. В их церкви всегда был только один пастор и один служитель. Досточтимый и всеми любимый пастор Демьян и отец Арнон. Весьма преклонных лет служители, посвятившие всю свою жизнь угодному создателю делу. И вот полгода назад к ним перевелся из другой обители отец Патрик. А теперь и отец Джеймс. Три служителя на одну обитель? Странно. Узнать бы причины, которыми руководствовался глава церкви. «Такая серьезная», — сказала вернувшаяся Адель. Подошла, едва касаясь, провела пальцами по лбу Эвелин, заставляя расслабиться и перестать хмуриться. «Что еще беспокоит мою красивую Эвелин?» Услышав такое обращение к себе, женщина скептически хмыкнула. «Ой, служители!» — проворчала воительница. «О-о-о!» — с улыбкой протянула Магнесса. «Новый служитель, отец Джеймс, тебе тоже не понравился, как и отец Патрик?» «Нет, понравился, просто...» Эвелин запнулась. Внутри пронеслась волна ужаса от понимания того, что именно только что неосознанно сказала. «Он понравился ей?» «Просто...» — повторила за ней подруга, ожидая продолжения. «Просто в него влюбилась Кассия!» — раздраженно выпалила воительница. «Если это взаимно, то чудесно!» «Человек создателя будет хорошим супругом для твоей сестры». «Да, просто чудесно!» Зло перековеркала Эвелин, бросая сердитый взгляд на Адель. «Ты его вообще видела? Он...» Она не могла подобрать нужного слова. Перед глазами проносились воспоминания сегодняшнего дня. Отец Джеймс идет к ней сквозь толпу, смотря прямо в глаза, нет, в душу. Его руки на столе возле нее красивые. Хочется дотронуться. Он стоит рядом, собирается проводить до дома. Его дыхание на ее коже. «Эвелин!» Донеслось до нее. «Он странный!» Наконец-то выпалила Эвелин, очнувшись от наваждения, и стукнула кулаком по столу. От удара посуда дружно звякнула, словно подтверждая. «Все мы немного странные», — миролюбиво произнесла Адель и взяла ее руку в свою. «Ты устала, вот и сердишься на все и всех, подозреваешь?» «Думаешь?» — Эвелин посмотрела на подругу с надеждой. «Уверена, выспишься. И завтра мир снова заиграет яркими красками. Пойдем». Ее нежная улыбка, мягкий блеск глаз и спокойствие снова подействовали на Эвелин успокаивающе. Воительница послушно поплелась за Адель в спальню. Магнесса взбила подушку, откинула одеяло, подождала, пока Эвелин разденется и занырнет в объятия перины. Накрыла подругу и присела рядом. «Ой, я чувствую себя маленькой девочкой», — проворчала Эвелин. «Ты такая и есть», — улыбнулась ей Адель. «Скажешь тоже», — буркнула женщина. «Красивая маленькая девочка». «Если только в душе», — саркастически сказала Эвелин, а потом засмеялась и добавила. «Очень глубоко в душе». «Спи, Лесли, в сарае вместе с ласточкой. Знаешь же правила, в моем доме никаких собак. Завтра уже обнимешься со своим псом». Адель поцеловала Эвелин в щеку, подоткнула одеяло, погасила свет и вышла.